Один из этой компании со стеками устремился вслед за Дженкинсом, легко нагнал его и звучно стегнул пониже спины. Зим повернулся к остальным, все еще державшим строй по стойке смирно. Пройдясь взад-вперед вдоль строя, он внимательно оглядел нас и заметно опечалился. Наконец он остановился, повернулся к строю, покачал головой и сказал самому себе, но достаточно громко: «Да, привалило мне счастье, нечего сказать». Он еще раз осмотрел нас. «Вы обезьяны?» «Нет, даже не обезьяны. Вам до нормальных обезьян еще расти и расти. Вы унылое сборище тошнотворных мартышек. Вы слабогрудые, веслопузые заморыши, убежавшие из-под нянькиного передника. За всю мою жизнь не видал я такой кучи избалованных маменькиных сыночков, как вы. Пузо подобрать, глаза на меня, тебе говорю». Я втянул живот, хотя вовсе не был уверен, что он обращается именно ко мне. Он все говорил и говорил, и бушевал так, что я даже забыл про здешний собачий холод. Он ни разу не повторился, не допустил богохульства или непристойности. Позже я понял, что все это он приберегал для особых случаев, но сегодняшний особым далеко не являлся. Однако наши недостатки, физические, умственные, моральные, а также наследственные, ухитрился описать во всех деталях и подробностях. Но как бы там ни было, я даже не оскорбился. Язык его выражений был просто замечателен. Вот бы такого в нашу дискуссионную группу. Вскоре он прервался. Казалось, что он того и гляди заплачет. «Нет, я так не могу!» — в голосе его звучала горечь. «Мне просто необходимо как-нибудь разрядиться. Деревянных солдатиков я наигрался еще в 6 лет, и они были куда как лучше. Ладно, вы моли занюханные. Есть среди вас такие, кто думает, что может задать мне трепку? Есть в этой толпе хоть один мужчина? Давайте, колитесь!» Последовала короткая пауза. Промолчал и я. Я был твердо уверен, что это он может задать мне трепку. Иллюзий на свой счет у меня не было. С правого фланга послышалось: «Кажись, я справлюсь, сэр!» Зим повеселел. «О, подойди-ка, дай посмотрю на тебя». Один из правофланговых вышел вперед. Он был дюйма на 3 выше сержанта, да и в плечах пошире. «Как тебя звать, солдат?» «Брекенридж, сэр. И вешу я 210 фунтов, и нечего меня тут обзывать веслопузым». «Так, по каким правилам будем драться?» «Сэр, вы уже сами себе выбираете, по каким правилам помирать, а мне вообще-то все равно». «Отлично, без правил так без правил. Начинай, когда будешь готов». Зим отшвырнул свою трость в сторону. Драка началась и тут же закончилась. Великан-новобранец сидел на земле, придерживая свою левую руку правой. Он ничего не говорил. Зим склонился над ним. «Сломал?» «Кажись, да, сэр». «Ну, извини, парень, ты меня поторопил. Знаешь, где лазарет?» «Ладно, Джонс, проводи». Когда они уходили, Зим хлопнул парня по правому плечу. «Попробуем еще раз где-нибудь через месяц. Я тебе покажу, как все получилось». Говорил он вроде бы тихо, однако все происходило в 6 футах от того места, где я помаленьку превращался в сосульку. Зим вернулся на свое место. «Окей, но хоть один мужчина в этой роте нашелся. Теперь я чувствую себя получше. А еще один найдется? Ну, вы, дети разврата, найдутся здесь такие, которые думают, что выстоят против меня вдвоем?» Он обвел взглядом строй. «Эй, вы, бесхребетные обитатели курятника! Хо-хо-хо-хо! Вы? Пойдите-ка сюда!»